Вернувшись на КП роты, лейтенант оттолкнул плечом Сашу Волошину и бешено завертел ручку телефона. Саша видела, как, прокричав по телефону «Отходим!», он, как обожженный, бросил трубку на подоконник и снова выскочил на улицу. От дома отходила к балке последняя группа солдат. Отползая по мостовой и вставая для коротких перебежек, они вели разрозненный ружейно-пулеметный огонь. Лейтенант поднял с мостовой брошенный кем-то автомат и вместе с ними, отстреливаясь, стал отходить к балке. При свете вспышек видно было, как маленькие серые тягачи на буксирах выкатывали из развалин пушки, и они, разворачиваясь тут же прямой наводкой, открывали огонь. Шрапнель крупным горохом осыпала мостовую и щелкала по стенам дома. Снаряды, перелетая через балку, падали в Волгу. Выхлестываясь на противоположной стороне улицы из развалин, немецкая пехота неотступно преследовала роту. Маленький офицер в черной фуражке, оборачиваясь и махая рукой, звал за собой солдат. Когда они уже добежали до трансформаторной будки, длинная пулеметная очередь с пятого этажа дома заставила их попадать вокруг нее. Упал и офицер в черной фуражке, но не вниз лицом, а на колени, надламываясь и запрокидываясь навзничь. Ветер подхватил его фуражку и колесом погнал ее по улице вниз к Волге. Капитан Батурин впервые за много дней решил устроить себе настоящую ночь, поспать 3-4 часа. Ординарец нагрел ему в ведре воды, капитан помылся, надел все чистое. Он не помнил уже, когда еще в жизни испытывал такое блаженство. На КП батальона было просторно и тепло. Звуки почти не доходили сюда сквозь укрепленный тавровыми балками свод. За дощатой перегородкой дежурил у телефона связист. Батурин лег на топчан, закрыл глаза. На другой половине запел зуммер, и тут же связист выглянул из-за перегородки. «Откуда?» — открывая глаза, спросил капитан. «Из первой роты», — виновато проговорил связист, опять скрываясь за перегородкой. «Иду». Батурин сбросил ноги с топчана. Трубка телефона обожгла шипением, свистом. Капитан отстранил ее от уха. Даже по телефону приходили с другого конца провода треск автоматов, разрывы гранат. За ними почти совсем не слышно было по комариному попискивающего голоса. «О! Хо! Ди! Что?» — переспросил капитан. «Шу! По! Щи!» — кричал на противоположном конце провода до неузнаваемости искаженный голос брата. «Прошу помощи!» — вдруг зловеще сложились обрывки его слов в сознании капитана. Сжимавшие трубку пальцы Батурина побелели в суставах. «Ни шагу!» — крикнул он, бросая на аппарат трубку. И тут же снова настойчиво зажужжал зуммер. Снимая с аппарата трубку, капитан узнал голос майора Скворцова. «Как погода?» — спросил он. «Меняется», — ответил капитан. «Жарко?» «Пока тепло». «А что я говорил?» — удовлетворенно сказал майор. «Младший внук болен», — помолчав, сообщил капитан. «Вижу. Тут утюжки подошли». «Утюжки?» «Танки», — отбрасывая условность, — сердит сказал майор. «С десантом! Посылаю!» — он положил трубку. Капитан опять стал звонить в роту. Ему ответил голос Волошиной. «Где ваш хозяин?» — спросил капитан. В шипении и свисте потеряли слова ее ответа. Голос Волошиной то исчезал, то появлялся совсем близко. Перебивая его, в трубке раскатывалась дробь пулемета. «Хозяин где?» — повторил Батурин. «Никого нет», — вдруг в самое ухо сказала ему Волошина. На минутку в трубке стало тихо. С ясной звучностью приходило по проводам каждое ее слово. «Он ушел». «Куда?» — переспросил капитан. «А Тиунов?» «Здесь только я одна», — громко ответила Волошина. «Как одна?» «Во всем здании?» — испуганно переспросил капитан, дотрагиваясь рукой до нагрудного кармана, где лежали бусы, но не доставая их. Они только тихо звякнули у него под пальцами. На миг он отчетливо представил себе, как она всегда расширенными глазами смотрела, когда он перебирал в пальцах бусы, и ему не хватило воздуха. Он расстегнул воротник. «Нет, Владимир Сергеевич», — впервые почему-то называя его по имени, пояснила Саша, — «на пятом этаже остались расчеты ПТР и пулеметчиков. «Они к зданию немцев не подпускают, товарищ капитан», — восторженно добавила она. «Там Рубцов и...» Дробью пулемета заглушила ее голос. Достав папиросу, капитан Батурин стал высекать зажигалкой огонь. Фитилек не хотел загораться. Капитан Батурин бросил зажигалку на стол, прикурил у связиста и вышел из блиндажа наверх. Теперь он хорошо видел все, что происходило в расположении роты. Видел, как безостановочно прямой наводкой обстреливают немецкой пушки пятачок и многоэтажный дом, занятый ротой, и все там затянулось клубами бурого дыма, как тремя волнами прошли юнкерсы и, сбросив бомбы, вздыбили косматую мглу, как потом выскочили из нее согнутые фигурки солдат, отбегающих к балке. Туман, редея, поднимался кверху, над Волгой догорали немецкие ракеты, снижаясь на маленьких парашютах. Дым сплошной лавиной сползал с крутого правого берега к воде. По орудийным вспышкам, по ожесточенности автоматно-пулеметной перестрелки и волнообразному движению атакующей немецкой пехоты, капитан Батурин мог судить о направлении штурма. Теперь уже ясно было, что захватывал он не только одну роту, а распространялся на весь батальон. Над позициями других рот тоже вставала огненно-черная мгла от рвущихся бомб и снарядов. Но все же там они были заметно слабее, реже, и в атаках немцев на флангах чувствовалась какая-то обдуманная вялость. Пехота при первых же встречных пулеметных очередях и минометных выстрелах послушно залегла. Еще раз скользнув взглядом по флангам, капитан Батурин с уверенностью заключил, что только не здесь противник добивается успеха. Он добивался его в центре пятачка, там, где была рота брата. Капитан теперь так мысленно и называл ее — рота брата. Пора было привыкать к этой перемене в жизни. Атаки на флангах были лишь отвлекающими, а все усилия немцев будут сводиться к захвату отбитого у них ротой дома, который контролировал подходы к Волге. На месте немецкого офицера, который командовал сейчас штурмом, капитан поступил бы точно так же. Это был самый короткий путь к Волге. Судя по всему, там, в центре пятачка, у немцев теперь не было недостатка в силах. Несомненно, они постарались стянуть туда все, что имели. Неослабевающей густотой вставал над пятачком, и вокруг многоэтажного дома лес артразрывов с методичностью наращивался напор пехоты. Волна за волной выкатывалась она из развалин на противоположной стороне улицы. Весь перекресток уже усеян был серо-зелеными шинелями, а из развалин выхлестывались новые. И это был первый большой штурм немцев, который ему приходилось встречать теперь уже в должности командира батальона. Там, в роте, он управлял сравнительно небольшим количеством людей и огневых средств, и в особо острые моменты мог только надеяться на возможную помощь соседей. Теперь же он в необходимый момент мог сам привести в движение этих соседей на флангов, заставив их своевременно поддержать роту. Капитан Батурин еще пробежал в бинокль взглядом по сплошь задымленному пятачку и, спустившись в блиндаж, еще раз приказал по телефону командирам левофланговой и правофланговой рот, чтобы они до подхода танков с десантом ни в коем случае не открывали огня из своих резервных огневых точек и не поднимали бойцов в атаку. В 6:00 утра Анна пришла на рынок повидаться с Дарьей. Ростовский рынок жил своей пестрой, крикливой жизнью. Теперь он представлял собой смесь женских голосов, зазывающих покупателей, и хриплых выкриков немецких, итальянских, австрийских, испанских солдат и офицеров. Капитан Рейхсфера стоял, развесив на руке дамские чулки. «Франц! Франц!» Два немецких солдата в русских тулупах торговали со шкодовской машины мукой. Итальянский ефрейтор, повесив на грудь лоток, предлагал желающим бельгийские сигареты. Громадного роста австриец с большими усами, протягивая на ладони коробочку сахарина, то подбрасывал ее в воздухе и ловко ловил с того же самого конца, то, подняв в руке, тарахтел ею. В двух шагах от себя Анна вдруг увидела узкую с широкими женскими бедрами фигуру Шпуле. Он тоже чем-то торговал, но чем, она не стала рассматривать. Она круто повернула назад и обошла его в толпе стороной. Ничего доброго не обещала ей эта встреча. Разноязычная смесь плескалась над всем пространством рынка. Но ухо Анны не улавливало, как прежде, ни гортанных голосов грузин, торговавших в фруктовом ряду мандаринами и лимонами, ни протяжной мовы украинок и украинцев, привозивших сюда с Мариупольщины и Мелитопольщины сушеную вишню, ни отрывистой речи кабардинцев и осетин, торговавших мерлушковыми шапками, бурками и мягкими без каблуков сапогами, и, наконец, перебранки казачек, которую теперь была бы рада услышать Анна. Город лежал на перекрестке магистральных путей с севера на юг и с запада на восток, и через него постоянно, как река через шлюз, переливался поток разноплеменного люда. Другого такого города не было на юге. Чтобы убедиться в этом, достаточно было лишь час или два потолкаться с утра на рынке. Проходя той окраиной его, которая называлась Толкучкой, Анна увидела знакомую мешковатую фигуру артиста городского театра. В дни отступления он, вероятно, не успел выехать из города и теперь, стоя в ряду старьевщиков, продавал свой темно-синий костюм.